Глава пятая. Я твердо изготовился пожертвовать ради диплома здоровьем и спокойным сном. Но, к счастью, реальная некромантия не имела ничего общего с представлениями обывателя о ней. Ну, по крайней мере, в изложении Чарака. Мы не сцеживали кровь младенцев, не потрошили кошек и не раскапывали могилы. Хотя трупы к делу периодически привлекались, причем исключительно человеческие. «А где вы, юноша, полагаете найти качественный труп живого?» — ехидничал некромант. «Если, конечно, не собираетесь сами браться за нож. А главное, зачем, если вам все равно придется работать с человеческими останками?» «Действительно, зачем? Трупы доставлялись из морга обмытые и тихие, и даже какие-то умиротворенные. После завершения ритуалов они отправлялись обратно, практически не изменив вид. После того, как мы оговорили расписание занятий, вторник, четверг и суббота, потому что по средам и пятницам я ходил в секцию рукопашного боя, единственный черный маг за всю ее историю, Чарок первым делом пожелал увидеть моего зомби и битых 2 часа ощупал Макса, восхищенно причмокивая. «Великолепная работа! Да будет вам известно, молодой человек, гармонизировать стихийного зомби способен далеко не каждый некромант. Я бы, например, не рискнул ставить свою жизнь на успех подобного опыта. Но получилось просто великолепно. Особенно шерсть». «О, я немного смутился. Ошейник-то мне сбацали чистильщики. Это шампунь». Некромант дернул седой бровью. «Не поделитесь рецептом?» «Без проблем. Чужого мне не жалко». Для записи ценных сведений у некроманта с собой была маленькая книжечка, очень напоминающая дядькину тетрадь, сразу с пером и крошечной промокашкой. «Итак, юноша», — закончив писать, удовлетворенно произнес маг. «Как вы представляете себе некромантию?» «Как воздействие магии на тело человека с целью имитации жизни», — послушно отрапортовал я. Он поморщился. «Это официальная формулировка. А по сути...» Я тяжело вздохнул. «Ну что ему еще от меня надо?» Чарок глубокомысленно поднял палец. «Во-первых, давайте договоримся. Воскрешением покойных родственников, разговорами с душами предков и путешествиями на тот свет к мистикам. Некромантия этим не занимается». «Однако, он меня заинтриговал». «Есть ли у человека душа, и чем она занимается после смерти, об этом мы ничего не знаем. Достоверно известно лишь, что смерть человека, особенно насильственная смерть, оставляет на окружающем отпечаток его сущности, и этот отпечаток магия может проявить. Заметьте, не на чем угодно, а на предметах, сопутствовавших смерти. И заметьте, воздействие любой магии. Наполнить жизненной меридианной энергией может и белый, и черный источник, и даже проявление потустороннего». Тут он кивнул в сторону Макса. «Но добиться сколько-нибудь предсказуемого результата может только правильно обученный некромант. Запомните, юноша, спасением умирающих занимаются целители. Поднятый вами покойник никогда не будет тем, кто умер. Всегда лишь копией, более или менее точной. И жить он будет по другим правилам, нежели настоящий человек, на чем всякие доморощенные повелители мертвых обычно и прокалываются». Я тут же вспомнил множество характерных историй. Наверное, Чарок знал их все. «Основное правило звучит банально. Мертвое — это не живое. Инициированное магией подобие существует вне естественных законов. Чтобы удержать его в рамках правильного порядка вещей, необходимо гармонизирующее, или, как вы его обозвали, реанимирующее, проклятие типа того, которым вы регулярно обрабатываете свое создание. Поэтому ваше обучение пойдет в 3 направлениях. Способность ощутить отпечаток сущности, способность инициировать подобие и способность требуемое удержать». И мы начали тренироваться в создании этих дрожащих неустойчивых плетений, столь невесомых, что затраченной на них силы не хватило бы даже на свечу. Они щекотали нервы, мутили сознание и мгновенно рассыпались, стоило чуть-чуть за ними не углядеть. Впоследствии Чарок не стал добавлять к моим плетениям свое. И они так и танцевали в пространстве, пронизывая друг друга, сосуществуя, но не смешиваясь. Это совсем не утомляло, но приводило мысли в такое рассеянное состояние, что четверть часа в конце занятий приходилось уделять исключительно медитации, иначе я просто не смог бы добраться домой. Даже крепкий самогон меня так не пробирал. Наверное, странный эффект занятиями не ограничивался. Потому что и за пределами полигона я пребывал в нехарактерно благостном для черного настроении. Никто и ничто не могло вывести меня из равновесия. Решительно все казалось правильным и целесообразным. С раннего утра и до позднего вечера я находился в движении. Университет, биокин, разносортные консультации и бесконечные тренировки. Но это не раздражало и не утомляло. Вечером сон приходил мгновенно. Стоило только лечь в постель. Ракшат бурчал что-то относительно осторожности и сомнительных практик. Но я искренне не понимал его намеков. Мистер Дракон вызвал меня для разговора. Долго изучал мою безмятежную физиономию. А потом плюнул и велел куда-то идти. Я ушел. Декан алхимиков осторожно уточнил относительно готовности моей дипломной работы. Словил получасовую лекцию о перспективах модифицированных микроорганизмов. Полок от зависти удавился бы. Но сумел меня заткнуть и выставить за дверь. Это был единственный раз, когда я немного огорчился. Если существует какой-то способ привести черного в типичное для белых состояние, то это был как раз он. Ощущение дрожащей неустойчивости преследовало меня постоянно. Редкие моменты пробуждения были мучительны, как ледяной душ. Каждое воскресенье, совершив над собой титаническое усилие, я отправлялся на встречу со старшим координатором. И тот же самый полигон, который 3 раза в неделю служил мне для занятий с некромантом, превращался в филиал Инквизиции. Скажем прямо, с наставником у меня был явный перебор. Я не говорил? Давишний Капрал оказался первым учителем Сатала. То-то мне стиль знакомым показался. А по званию полковником, сволочь в погонах. Причем главой регионального отделения устранения. Главный чистильщик обожал лично встречать молодое пополнение и поучать новичков. Вероятно, потому что все прочие за подобное обращение не преминули бы набить ему морду. И вообще страшно отомстить. 2 родственные души слились в экстазе, и теперь они на пару гоняли меня по всему полигону. Разве что не с гиком. Следуя какой-то своей, особой программе, я потел и прыгал, понимая, что для борьбы с нежитями подобная премудрость ни разу не нужна. Все эти мгновенно выхватываемые щиты, подвешенные плетения и отклонения стихии важны только для противоборства с другим магом. И нафига? Может, Сатал мечтает вырастить в Рестоне собственную армию? О, идея! Мне надо настучать на старшего координатора, и все мои проблемы решатся. Знать бы только кому. К концу занятия от блаженной созерцательности не оставалось даже пыли. Я мрачно разглядывал прожженные в 2 местах штаны, понимая, что в таком виде на занятия с некромантом идти нельзя. До изумления педантичный старик ничего не скажет, но смотреть будет косо. Придется покупать еще 1 комплект рабочей одежды. «Надо быть готовым ко всему», — назидательно заметил Сатал. Он был свеж и бодр, словно и не швырялся проклятиями битых 2 часа почти без перерыва. «Да что ему сделается-то, уроду?» «Мы закончили изучение классического атакующего комплекса», — продолжал развивать мысли старший координатор. «Но это не значит, что твой противник будет действовать по учебнику. На следующем занятии мы подробно остановимся на том, какие нюансы привносит защиту и нападение использования амулетов». Я обреченно вздохнул. «Учитель, скажите честно, мы собираемся воевать с Каштадаром?» Сатал довольно хохотнул. «Деточка, он определенно был в хорошем настроении». «Ты думаешь решительно не о том. Если у ингерники появится внешний враг, вся эта премудрость тебе не потребуется. На войне победителя определяет тупая мощь. Но в мирное время, будучи сотрудником Дзамипс, ты в любой момент можешь столкнуться с вероломным нападением какой-нибудь асоциальной личности. Я не имею в виду чокнутых белых придурков. Ты думаешь, почему надзору никто не решается возражать? Репутация? А репутацию надо поддерживать. Вы намекаете на дуэль? Мнимый инструктор гнусно заржал. Сатал покосился на него и осуждающе покачал головой. «Дуэлью это назовут, если ты победишь. Реально все происходит внезапно, непредсказуемо и без особых причин, потому что, нападая, черные не колеблются. Психов много, и каждого из них кто-то должен укротить. Думаешь, все так спокойно относятся к какому избавлению? Нифига, большинство буянит, хотя точно знает, что получит по шеям. Открывшаяся перспектива меня не обрадовала. Мне что, придется выезжать на задержание? Всю жизнь мечтал возиться с буйными колдунами. Кто знает. Я первый раз попал под раздачу еще стажером. Зашел, понимаешь, в караулку чайку попить. Он снова заулыбался. Похоже, его такие воспоминания веселили. А там местные сыскари-контрабандиста задержали. Шипзик, самоучка. А как пошел косить? Еле заломали. Впрочем, за дуэль будет считаться только единоборство. И только с лицензированным магом. Кстати, победителю достается печать побежденного. Типа сувенирчик на могилку. В чем парадокс? Мне 20 лет твердили, что драться нехорошо. Придет надзор, и а-та-та. Теперь пошла другая песня. Я и есть надзор. И это самое а-та-та придется раздавать мне. Нет, я не боюсь. Но как же это примитивно? Где в этом торжество духа, интеллект, моральное превосходство, в конце концов? Плетением по морде и амулет в задницу. Боевая магия. Ядрить его ж. Сатал заметил во мне колебания и прищурился. Или будешь каждый раз ждать, когда придет дядя-чистильщик и все сделает за тебя? Я помотал головой. Нет, нет, я предпочитаю давить народ мозгами. Это еще не означает, что пара-тройка силовых приемов мне помешает. Вот на единоборство я ведь хожу. Хотя, казалось бы, зачем это магу? Как бы объяснить ему причину моих сомнений так, чтобы он понял? Сэр, а вы уверены, что мне удастся найти подходящего оппонента? Вот, именно так. Обиднее всего будет освоить всю эту хрень и обнаружить, что ее просто некуда применить. Старший координатор тяжело вздохнул. Парень, поверь моему опыту, оппоненты у тебя будут. Всегда найдется баран, желающий проверить прочность ворот собственным лбом. Фатун, у тебя сколько уже? 3, ухмыльнулся вечный капрал. 3 дуэли. Это было по-хорошему немного, учитывая его гадский характер. А у меня уже 5, гордо объявил Сатал. И как ты понимаешь, у тебя без этого тоже не обойдется. Будет обидно, если государство вложит в твое обучение столько средств, а потом какой-нибудь сопливый недоучка прихлопнет тебя за твой гонор. Отлично. Выходит, я выламываюсь для того, чтобы сэкономить деньги правительству? Интересно, а мне полагается с этого какой-нибудь процент? В общем, в полезности своей науки Сатал меня не убедил, потому что единственным магом, против которого мне хотелось ее повернуть, был он сам. От знакомства с ядовитым аэрозолем любимого учителя спасало только то, что эффект от субботних занятий с некромантом не успевал выветриться к воскресенью. Зато весь понедельник я горько сожалел об упущенной возможности. В конце концов мне пришло в голову поинтересоваться у Чарака, нормально ли то, что происходит. За 400 лет практики он просто обязан был хоть раз столкнуться с чем-то подобным. Да-да, именно 400 – абсолютный рекорд. Маги живут долго, а некроманты еще дольше. Чарак лично помнил не только Инквизицию, но даже времена короля Герейна. Хотя, что может запомнить 5-летний малыш? Естественно, такая жизненная перспектива порождала особый взгляд на вещи и желание поделиться им с учеником. Так я, наконец, удовлетворил давнее любопытство. Узнал, почему святого черного мага Роланда обозвали светлым. «Это был компромисс», — заговорщически улыбнулся Чарак. «Потому что тем, кто назвал его белым, он бил морду». Оставалась самая малость — суметь повернуть разговор в нужную сторону. Задача непростая, потому что от общения со старым некромантом я млел, умом понимал, что он полощет мне мозги и пользуется слабостями черной натуры, но поделать с собой ничего не мог. Для верности, чтобы не забыть о теме разговора, пришлось написать специальную записочку, появление которой некроманта позабавило. «Прежним своим ученикам я рассказал бы сказку», — усмехнулся Чарак. «Но ты ведь практически дипломированный маг. Попробуй развить теорию сам». «Упс. А я-то надеялся, что мне все положат в клювик». «Ну, мозги почти ощутимо заскрипели. В основе лежат плетения, стало быть, динамические проклятия. Соответствующие разделы магии мы изучили только на последнем курсе, и довольно скромно. Для их освоения требовался определенный талант, а результат, скажем так, был не всегда предсказуем. Зачем университету лишние потери? Да еще на последнем курсе. Следовательно, то, чем мы с Чароком занимались, априори было весьма рискованным. Опасности профессии черным магам преподают едва ли не подробнее, чем секреты мастерства. Поэтому память услужливо выдала нужный материал. В основе динамического проклятия лежит тождество. С готовностью выдал я. Между мыслью и потоком силы. Возникающая связь действует в обе стороны. И при возникновении отката импульс источника непосредственно ударяет по заклинающему. Именно поэтому динамических проклятий стараются избегать везде, где без них можно обойтись. Стремно работать без страховки. Общеизвестно, что боевой маг зачастую убивает себя сам. Если вспомнить, как нагреваются после ворожбы знаки, можно представить, во что превращаются мозги при неудачном стечении обстоятельств. А мы тут с этой штукой в кошачью колыбель играли. Но это в случае ошибки. Чем чревато для меня удачное заклинание, я, признаюсь, не задумывался. «Ты сам сказал нужные слова», — кивнул Чарок. «Тождество! Ты подумал, чего-чему? Уподобление другому существу, почти такому же, как ты сам, не может пройти бесследно. Изначально некромант воссоздает того, кого собирается поднять внутри себя, и часть его собственного естества, отданная под заклинание, никогда уже не становится прежней. Добавь к этому то, что наша ворожба всегда уникальна, а значит, заучить заклинание невозможно, только уловить общий принцип». Чарок пронаблюдал, как меняется выражение моего лица, и удовлетворенно кивнул. «Главные профессиональные риски некроманта — безумие и вселение посторонней сущности. Гарантировать себя от этого принципиально невозможно. Смерть в качестве угрозы стоит на последнем месте. То, что с тобой происходит — побочный эффект восприятия чужого «я». А как здорово все начиналось! Ясно было, что где-то скрыт подвох. Это не вредно? На данном уровне нет. Эффект сохраняется 2-3 дня, не дольше. Серьезный риск возникает только при объединении плетений, отвечающих за разные аспекты сущности. А этим мы, как ты можешь заметить, не занимаемся. Да, Чарок категорически пресекал мои попытки отправить зомби собирать дровишки для костра. Значит, руководствовался он при этом отнюдь не этикой. Страшно. Глупый вопрос. Черные ничего не боятся. Но вот сомнения о выбранном пути у меня появились. Чарок улыбнулся блаженной и немного сумасшедшей улыбкой. «Все беспокоятся о том, что они могут потерять. Никто не думает о том, что можно приобрести. Лично я не верю, что можно растерять себя по кусочкам, если целостность не утрачена. Личность рано или поздно восстановит себя. И, возможно, в более совершенном и законченном виде. Но есть кое-что, что получить другим путем невозможно». «Зомби?» — рискнул предположить я. «Это вторично», — отмахнулся некромант. «На тождестве построено любое понимание. Все люди пытаются понять других людей, отождествляя себя с ними, улавливая суть по жестам, по взглядам, по интонациям. Но при этом каждый человек от рождения до смерти пребывает в одиночестве внутри своего собственного мира, куда остальные проникают только в виде бледных теней. Некромант способен выйти за границы непроницаемой оболочки». «Черный эмпат? Я хорошо помнил уроки Шороха. И такая судьба не казалась мне завидной. Но Чарок только покачал головой. «Возможность прожить 2, 3, 4 жизни. Осознать то, до чего ты никогда не дошел бы самостоятельно. Ощущения, образы, идеи. Приобрести таланты, которыми не был наделен от рождения. Ты знаешь...» Щеки некроманта смущенно порозовели. «Или у меня уже глюки пошли?» «Это опьяняет сильнее всякого вина. Но именно поэтому невозможно поднять зомби в полной памяти и сознании, действуя в одиночку. Вобрав в себя человека целиком, ты, скорее всего, перестанешь существовать сам. Чарок замолчал. То ли выдохся, то ли давал мне возможность обдумать сказанное. Странности последнего времени приобретали пугающий смысл. Вот так сойдешь с ума, никто и не заметит. Нет, заметит. Вон, шорох тянет руку. Типа, не бойся, я с тобой. Не беспокойся, решил приободрить меня учитель. Есть какой-то предел сложности, которым можно управлять просто за счет внутренних резервов. Для всего, что больше, существует магический круг. 12 адептов, действующих вместе, способны воссоздать полную реплику покойного. Пожалуй, некромантия — единственная черная дисциплина, безусловно, требующая коллективной работы. Меня поразила внезапная догадка. Значит, им не хватает? Огу! Сокрушенно кивнул Чарок. А я уже староват для таких экзерсисов. Маг, проживший 400 лет, имеет полное право ссылаться на возраст. А кого будут поднимать? Не удержался я. Без понятия. Пожал плечами некромант. Скоро сам узнаешь. Но прежде мы должны подробно пройтись по всем типам плетений и отдельно остановиться на их сопряжении. Я не знаю, кем именно тебе предстоит быть в круге. Таким образом, сомнительные практики все же имели место, а излишнее добродушие представляло собой сорт умопомешательства. Подумав, я решил не пускать дело на самотек и не дожидаться, когда у меня появится 2-3 свободных дня для избавления от последствий некромантии. Надо действовать резко. Например, вдвое увеличить время медитации. Добавить физические нагрузки. Это меня тренер по борьбе научил. И побольше общаться со знакомыми. Почему нет? До конца занятий в университете оставалось меньше месяца. Практически все зачеты были сданы. А работа по алхимии так вообще уже отправлена на рецензию. Золотая студенческая пора уходила в небытие. И хотя она была для меня не сладкой, я уже начинал испытывать ностальгию. К тому же четвертушку выписывали из больницы. Он так и не признался, за что. На прощание ему тоже велели общаться. Но Сэм, понятное дело, слинял, а старая тусовка шарахалась от Рона, как от прокаженного. Все опасались, что внимание искусников переметнется на них. «Том, ты не представляешь, как здорово иметь среди знакомых черного!» Искренне умилялся четвертушка. «Вы совершенно непрошибаемая публика. Хоть что-то есть незыблемое в жизни. Просто я трезво оцениваю возможности белых психопатов. Отношение Рона мне льстило. Единственный их ресурс — неожиданность. Именно поэтому я практически перестал пить». Четвертушка мрачно кивнул. «Испоганили весь кайф, собаки. Меня мать тоже запрягала от алкоголизма лечиться. Прикинь, кому?» Я насмешливым фырчанием прокомментировал возможные последствия такого лечения. «Как жить? Кому верить?» Четвертушка с трагическим видом опрокинул в себя остатки пива. «Вот что значит темное время!» «Время как время», — не согласился я. «Угу!» Он заговорщически подвинулся ближе. «Это мы здесь тихо сидим, а в восточных областях, прямо скажем, хреновато. Дядька говорил, что в правительстве выявились злоупотребления. Какой-то деятель умудрился сократить тамошнюю очистку нафиг. Теперь народ оттуда прет со страшной силой. Кому охота гулей целовать? А каштадарцы угрожают ввести ограниченный контингент, если мы не наведем там порядок. Пусть с этим столичные дядьки разбираются. Им за это деньги платят. А воевать с каштадарцами стенка на стенку сейчас никто не будет. Времена не те». «Тебе легко говорить», — усмехнулся Рон. «Ты сам себе надзор, алхимическая поддержка и гвардия Арака. Хорошо». «Как сказать? Я еще 2 года фонду Роланда должен». И это обстоятельство здорово портило мне настроение. Обычно фонд шел навстречу стипендиатам и соглашался на возмещение положенной отработки деньгами. Но мне на это рассчитывать не приходилось. Пара вечеров таких размышлений, и некромантическое благодушие вообще переставало на меня действовать. Результат не заставил себя ждать. Полигон. Воскресенье. Птички поют. Они еще не поняли, кто появился. Только теперь я осознал всю глубинную мерзость происходящего. Два взрослых, хорошо обученных боевых мага пинают бедного меня как мячик и называют это обучением. Где мой яд? Ну, аэрозоль опять остался дома. Последний раз, точно говорю. И отбиться от наставников мне было нечем. Зато острота ощущений возросла вдвое. Черные не испытывают страха. Этого омерзительного ощущения, по слухам, парализующего способность сопротивляться и превращающего мышцы в кисель. Но шкурку свою нежно любят. В присутствии сразу двух сильных противников боевой задор упорно не рождался. Вероятно, они это учли. А желания совершать мучительное самоубийство у меня не было. Ощущение, как у оплеванного. Темой занятия были амулеты. То есть как раз у меня-то их не было. Моей задачей было определить, когда обычные плетения сменяются усиленной артефактом атакой, и выставить специализированный щит. В случае неудачи. А с первого раза такие вещи редко получаются. Меня ожидал не смертельный, но очень неприятный эффект. Заклятие на амулет Сатал определенно накладывал сам. И целило оно куда-то ниже пояса. Мстительная сволочь. Знал бы он, чем это кончится. Уловив, к чему идет дело, я обозлился и таки внес новшество в боевую магию. Сформировал двухслойный щит. Первый, более слабый слой, пассивно принимал на себя удар враждебной магии и рвался, убеждая противника в успехе. Но уж второй-то работал на отражение. Причем в такой момент, когда атакующий этого совсем не ожидал. Каюсь, я не задумывался, чем чреваты подобные шуточки, и искренне не сознавал уровня, создаваемого мной проклятию. Навстречу учителю метнулась хитроумная ловушка, достойная магистра магии. И Сатал оплошал. Помедлил с высвобождением плетения буквально на один миг. Наверное, боялся меня всерьез покалечить. Но этого было достаточно. Гибнущее проклятие породило откат, ринувшийся назад по линиям силы, целя в своего создателя. Я начал действовать рефлекторно еще прежде, чем понял умом, что происходит. Ядовито-зеленые искры сплясали танец с фиолетовыми сполохами. И накопленная плетением энергия разрядилась кривой ветвистой молнией. И как завершающий аккорд, окружающая река подернулась легким туманом. Вот почему полигон находится на намывном острове. Песок вроде сухой, но вода всего лишь в 30 сантиметрах под ногами. Прекрасный шанс избавиться от всех проблем был упущен. «Эй, чего это вы делаете?» Подозрительно поинтересовался пожизненный капрал, стряхивая собственное плетение. Но без столь драматического эффекта. Сатал не ответил, медленно обтирая блестящее от пота лицо. «Думаю, на сегодня мы закончили», — решился предположить я. Сатал подошел ко мне, молча пожал руку, потрепал по плечу и направился к пристани. Меня передернуло. Ненавижу, когда за меня хватаются. Но возражать было неуместно. Старший координатор с дрожащим голосом. Позор для всей профессии. «Знаешь», — резюмировал Фатун, ковыряя сапогом песок, «в дуэлях тебе лучше не участвовать, разве что на кулачках». Я вздохнул и сказал этому недоделанному полковнику все, что о нем думаю, самыми простыми и доступными словами. Мерзавец просиял, как медный таз, и поспешил следом за своим начальником. «Ну, довели они меня, довели!»